Набрав номер, он в ожидании соединения посмотрел на часы. Было 9:30. Наконец в трубке звякнуло, и послышался женский голос. «Hello? Мисс Лукас? Да-да? Вы обладательница прав номер 559-708. Номер я точно не помню, но я потеряла свои права. Вы их нашли? Каким образом вы их потеряли?» «Ну, у меня их украли вместе с сумочкой». «Вы заявили о краже?» «Конечно. Несколько дней назад я заявила в полицию». «А вы брали недавно на прокат машину?» «Нет. А кто со мной говорит?» «Вы из полиции?» «Может быть, да, может быть, и нет». Он повесил трубку и вышел из кабинки. Затем он сел в свою машину и поспешил в контору. Хомер Хейк был занят извлечением бутербродов из большого пакета. «Это очень кстати», — заявил Карш. Он взял два сандвича и сел в кресло напротив Хейера. Тот вздохнул и бросил взгляд на Луцилу. «Приготовь еще несколько штук и принеси кофе», — попросил он ее. Карш жадно уплетал сандвичи. Покончив с ними, он с вожделением посмотрел на оставшиеся, но Хейер поспешно прикрыл их рукой. Луцилла сделала еще сандвичи и принесла кофейник с кофе. Карш принялся за них и с полным ртом спросил. «Этот Бурнет действительно душевно больной?» «Ну, в этом нет никаких сомнений», — ответил Хейер. «Два года назад он попал в автомобильную катастрофу, и с тех пор у него не все дома». Карш взял кофе и, проглотив последний кусок сэндвича, рассказал обо всех своих приключениях за истекший день. Хейер прекратил есть и с блестевшими глазами слушал его. «Похоже на то, что этот сумасшедший действительно убил девушку», — сказал Карш. «Зажигалка на постели и потом залитый кровью пиджак. Вот удивится Террелл. Что касается машины, то мне это кажется весьма странным». «Да, весьма странным», — заметил Хейер, беря очередной сандвич. «Кто была та женщина, которая взяла машину?» «Действительно ли Лукас?» «Не думаю, но это надо будет проверить. Я думаю, что какая-то женщина украла у нее сумочку и воспользовалась ее водительскими правами, чтобы взять машину на прокат». «Но зачем? Зачем? И как в этой машине оказался пиджак Борнетта? С тем, что мы сейчас имеем на руках, мы можем получить значительно больше, чем $1000 от Джейн Парнелли». «Мы не должны только терять времени», — заметила Луцилла. «Террелл не терпит таких задержек. Сэмми, сейчас же надо ехать в полицейское управление и сообщить, что он нашел зажигалку и пиджак». «Я уже давно хотел это сделать», — раздраженно ответил Карш. «Но твой хитрый отец был против этого», — он посмотрел на Хейера. «Ты что, сам хочешь поехать в полицейское управление?» «Что ты затеваешь?» Хейер облизал толстый палец и посмотрел на бумагу из-под сандвичей, затем скомкал ее и бросил в урну. Закурил сигарету и выпустил клуб дыма к потолку. «Ты заблуждаешься, Сэмми, что так спешишь». «Ох, как ты заблуждаешься», — ответил он. «Я хочу основательно обдумать всю эту историю. Если за это дело правильно взяться, то нам может просто здорово повезти». «Это ты уже говорил», — возразил Карш, уставясь на тесте. «Значит, ты хочешь подоить Парнелли? Насколько она еще может выложить, ты снова ошибаешься». Словно по ошибке он потянулся к последнему сандвичу Карша, но тот опередил его.